Глава 18. На другой день блестящий веселый Шенбок заехал за Нехлюдовым к тетушкам и совершенно прельстил их своей элегантностью, любезностью, веселостью, щедростью и любовью к Дмитрию. Щедрость его, хотя и очень понравилась тетушкам, но привела их даже в некоторое недоумение своей преувеличенностью. Пришедшим слепым нищим он дал рубль. На чай людям он раздал 15 рублей, и когда Сюзетка, болонка Софьи Ивановны, при нем ободрала себе в кровь ногу, то он, вызвавшись сделать ей перевязку, ни минуты не задумавшись, разорвал свой батистовый с каемочками платок. Софья Ивановна знала, что такие платки стоят не меньше 15 рублей дюжина, и сделал из него бинты для Сюзетки. Тетушки не видали еще таких и не знали, что у этого Шенбока было 200 тысяч долгу, которые, он знал, никогда не заплатятся, и что поэтому 25 рублей меньше или больше не составляли для него расчета. Шенбок пробыл только один день и в следующую ночь уехал вместе с Нехлюдовым. Они не могли дольше оставаться, так как был уже последний срок для явки в полк. В душе Нехлюдова в этот последний проведенный у тетушек день, когда свежо было воспоминание ночи, поднимались и боролись между собой два чувства. Одно – жгучее чувственное воспоминание животной любви, хотя и далеко не давшей того, что она обещала, и некоторого самодовольства достигнутой цели. Другое – сознание того, что им сделано что-то очень дурное, и что это дурное нужно поправить, и поправить не для нее, а для себя». В том состоянии сумасшествия эгоизма, в котором он находился, Нехлюдов думал только о себе, о том, осудят ли его и насколько, если узнают о том, как он с ней поступил, а не о том, что она испытывает и что с ней будет. Он думал, как Шенбок догадывается об его отношениях с Катюшей, и это льстило его самолюбию. «То-то ты так вдруг полюбил тетушек», — сказал ему Шенбок, увидав Катюшу. Что неделю живешь у них. Это и я на твоем месте не уехал бы. Прелесть!» Он думал еще и о том, что хотя и жалко уезжать теперь, не насладившись вполне любовью с нею, необходимость отъезда выгодна тем, что сразу разрывает отношения, которые трудно бы было поддерживать. Думал он еще о том, что надо дать ей денег не для нее, не потому, что ей эти деньги могут быть нужны, а потому что так всегда делают, и его бы считали нечестным человеком, если бы он, воспользовавшись ею, не заплатил бы за это. Он и дал ей эти деньги, столько, сколько считал приличным по своему и ее положению. В день отъезда после обеда он выждал ее в сенях. Она вспыхнула, увидав его, и хотела пройти мимо, указывая глазами на открытую дверь в девичью, но он удержал ее. «Я хотел проститься», — сказал он, комкая в руке конверт с 100-рублевой бумажкой. «Вот я». Она догадалась, сморщилась, затрясла головой и оттолкнула его руку. «Нет, возьми», — пробормотал он и сунул ей конверт за пазуху, и точно как будто он обжегся, он, морщась и стоная, побежал в свою комнату. И долго после этого он все ходил по своей комнате и корчился, и даже прыгал, и вслух охал, как от физической боли, как только вспоминал эту сцену. Ну что же делать? Всегда так. Так это было с Шенбоком и гувернанткой, про которую он рассказывал. Так это было с дядей Гришей, так это было с отцом, когда он жил в деревне, и у него родился от крестьянки тот незаконный сын Митенька, который теперь еще жив. А если все так делают, то, стало быть, так и надо. Так утешал он себя, но никак не мог утешиться. Воспоминание это жгло его совесть. В глубине, в самой глубине души, он знал, что поступил так скверно, подло, жестоко, что ему с сознанием этого поступка нельзя не только самому осуждать кого-нибудь, но смотреть в глаза людям, не говоря уже о том, чтобы считать себя прекрасным, благородным, великодушным молодым человеком, каким он считал себя. А ему нужно было считать себя таким для того, чтобы продолжать бодро и весело жить.